Глава 7. И все-таки я поужинала, приняла душ и улеглась спать. Для настоящего прорицателя сон — это не просто отдых. Точнее, не всегда просто отдых. Есть такая штука, как вещи и сны. Я положила под подушку лунный камень и лазурит. Вместе они помогают увидеть ответ на вопрос. Если, конечно, этот вопрос проговорить вслух вместе с заклинанием. Закрыть глаза — и уснуть тут же. Будешь долго ворочаться, конечно, тоже что-нибудь приснится, но не факт, что полезное для дела. Я уложила камни и спросила у потолка. «Как снять проклятие с высокого лорда Лориана Миствейла?» А вот как уснула, не помню. То ли сразу, то ли нет, но увидела себя в огромной библиотеке, плотно заставленной стеллажами с книгами. Дракон был рядом. Рыскал по полкам в поисках какого-то фолианта. Что ж, наверное, и мне нужно помочь. Не зря же мы пришли вместе. А что мы ищем? Дракон посмотрел на меня удивленно. Разумеется, ответ. Нам нужен способ снять проклятие. Это ясно. Я просто думала, может, конкретную книгу? Ну, что-нибудь вроде «Как снимать проклятие с драконов?» «Как снимать проклятие, если проклявший умер?» «Не знаю», — буркнул Лориан Миствейл. «Думаю, такой книги не существует в природе». «И нам нужно здесь ее найти?» Я с ужасом окинула уходящие в бесконечность полки. «Именно, нужно найти». Ну что ж, я приступила к поиску. Добросовестно листала книгу за книгой. Просто из упрямства. А еще из-за того, что дракон был занят тем же самым. И я почему-то не могла оставить его один на один с этим безнадежным делом. Так и переходила от полки к полке целую вечность, до тех пор, пока сильные руки вдруг не легли мне на плечи. Дракон развернул меня к себе и поцеловал, да так, что ноги едва не подкосились. Так мы и целовались до самого конца моего сна. А потом я проснулась. Ну и что это было? Ответ на вопрос? Вот уж вряд ли. Не настолько я сильный маг, чтобы мои поцелуи расколдовывали драконов. Скорее всего, причина этого сна куда проще. Слишком уж много в последнее время я думаю об этом красавце. Вот мои глупые фантазии и перебрались в сон. А по заданному вопросу, к сожалению, новости неутешительные. Библиотека с полками, уходящими в бесконечность, и наши безрезультатные поиски — отличная иллюстрация того, насколько бессмысленно это занятие. Утренний чай я заваривала с тяжелым сердцем. Скоро явится дракон, и мне придется сказать ему печальную правду. Его дело безнадежно. Я пробовала раскладывать карты, бросать кости, даже достала мешочки с крупой. Нет, бесполезно. Все мои прорицательские инструменты словно твердили в один голос: ответа на этот вопрос не существует. Настроение совсем испортилось. «Вы будете прокляты до конца жизни». Вовсе не тот ответ, который хочется давать даже постороннему клиенту. А уж тому, чью проблему приняла так близко к сердцу, тому, кто мне, пора бы уже в этом признаться хотя бы самой себе. Чертовски нравится. И вовсе невозможно. Я достала зеркальце. «Соедини меня с приемной госпожи Лидарман, прорицательницы». Эти слова дались мне непросто, но все-таки дались. «Ты уверена?» — осторожно спросила зеркало. Я вздохнула. «А что еще делать?» «Да что угодно, только не обращаться к ней. Ты же знаешь, что о ней говорят. И правду ведь говорят». «Соединяй!» — отбросив страхи и сомнения, велела я. «Ну, смотри, я тебя предупреждала». Зеркало замерцало, вызывая абонента. В этот раз дракон явился ко мне задолго до обеда. Видимо, не мог ждать дольше. «Я пока не нашла ответ», — осторожно сказала я ему. «Но я знаю кое-кого, к кому можно обратиться». Дракон горько усмехнулся. «Неужели у нас есть гадалки покруче тебя?» Я вспыхнула. Вообще-то я и не вела себя так, будто я лучшая предсказательница в мире. Я только утверждала, что Залуна — мошенница, а я нет. но вслух сказала. «Есть, моя преподавательница, декан факультета предсказаний Сами, и она нас ждет сегодня в 4 пополудни». «Ого, да вы и на прием записались?» «Пришлось», — мрачно подтвердила я. «Встречаться с бывшим деканом очень не хотелось, но решение принято, и назад уже не повернешь». «Раз у нас есть время, может, пообедаем? Только на этот раз в приличном ресторане». Я пожала плечами. «Можно и пообедать». «Отлично», — объявил дракон. «Значит, едем». Он немного приободрился. Ну да, у него появилась надежда. Только вот я, как ни старалась, никак не могла преисполниться оптимизма. И предстоящая встреча с леди Лидарман меня уж точно не радовала.